22 декабря Национальный комитет Демократического Конго по изучению ИТЧ выпустил в свет бюллетень в память пятилетия со дня кончины руководителя Ким Чен Ира. При этом бюллетень поместил фотопортрет великого руководителя Ким Чен Ира. Между тем, по случаю пятилетия со дня кончины Ким Чен Ира, алжирский писатель и журналист Али Гаржули опубликовал статью, автор которой отзывается о бессмертных заслугах великого Ким Чен Ира.